Я перестал бояться друзей, перестал доверять врагам. Я устал убегать от людей, от их скучных советов и будничных драм. Прошло мое малоснежное лето, наступает дождливый январь, и в голосе нет больше света. Я смирился с этим, а все-таки жаль.